Глава третья. До родового кладбища добрались без приключений, но дорога заняла куда больше времени, чем рассчитывали. Незаметно провести серую громадину к поместью оказалось невероятно сложно. Вначале, когда путь пролегал по меже и старинному кладбищу, все было неплохо, но едва вышли из-за пределы приземистой каменной ограды, трудности как из дырявого мешка посыпались. Три удара ихаркских лошадок, поджидавшие у границы кладбища, умертвию, мягко говоря, не обрадовалось. Оглушающее ржание и молотьба копытами были малой таликой лошадиного недовольства. Тролль тоже в долгу не остался. Скалился, рычал. Я же мысленно благодарила Линара за великолепно сработанное зелье. А вслух ругала себя, сестер и Райлина. Нет, ну зачем он в наше захолустье приехал? Чего ему в столице не сиделось? Или на худой конец в Дауре? Неужели в их проклятом герцогстве нет работы для мага? Не верю. Ни капельки не верю. Если бы в Вайлис прибыл кто-нибудь попроще и постарше, то ничего бы не случилось. Близняшки ограничились бы простым любопытством и обошлось бы без умертвия. А мне бы не пришлось ввязываться в авантюру, чтобы сохранить репутацию семьи и защитить Линара от насмешек. Райлин. Ох, нашлась беда на мою голову. Лошадок не сразу, но успокоили и тут же столкнулись с новой проблемой. Как спрятать умертвие? Мы же рассчитывали на маленький скелет. Думали, выведем за ограду, накроем тряпкой, чтобы редкие возницы и всадники, которые на дороге встречаются, и лишнего не увидели. Даже старую гардину из кладовки стащили. Вот только гардина наша троллю как носовой платок. Да и странно это, когда по грязи нечто высотой в два человеческих роста шагает. А через лес, отделявший старое кладбище от нашего поместья, лошадям было не пройти. Я бы наступила на горло собственному страху и прогулялась по лесу пешком. Но боль в ушибленной коленке усилилась. Последние шаги по кладбищу дались особенно тяжко. Мы даже слезы выступили. Решение все-таки нашлось. Я убедила умертвия упасть на брюхо и ползти вдоль дороги, не высовываясь за кромку деревьев. Так что мы ехали, мертвяк полз, а лошади нервно косились на усыпанные молодой листвой деревья и прядали ушами. «Соули, так откуда ты знаешь, что он тролль?» — пропищала Мила. «В книжке читала». «В какой?» Я чуть-чуть смутилась, потому что книга была из тех, которые девочкам читать еще рано, но ответила. «В сентиментальном романе «Мой мятежный рыцарь». «А...» — протянула Мила и замолчала, явно ожидая пояснений. «Они живут в другом мире», — сказала я. «К нам могут попасть через дыру в пространстве». «Как оборотни?» — встряла младшенькая. А «Вроде того». «Так он что, тоже через Дальмен пришел?» — удивилась Мила. «Не думаю. Он слишком большой, через Дальмен вряд ли пролезет». Мила бросила боязливый взгляд на обочину, спросила, понизив голос. «Соули, а как по-твоему? Он давно умер?» «Видимо, да. Все-таки на старой меже захоронен был». «А почему не сгнил?» — нахмурилась Лина. «В романе про такое не писали, но мне кажется, что тролли гниют дольше. Видели, какая у него шкура? Она как ткань со стальной нитью, из которой одежду для драконюхов шьют». «Ага», — протянула Мила. Хотя, по-моему, шкуру она как раз не разглядела. Их с Линой куда больше занимал признак мужественности. Близняшки так таращили глаза, что в итоге пришлось приказать умертвию прикрыться. Тролль послушно сложил лапы на указанном месте, но оскалился жутко. Я тоже оскалилась, но уже не от нервозности, просто... Просто про умертвий тоже читал. В сентиментальном романе «Мой нежный спаситель» героиня едва не угодила в пасть к мертвяку. А охотник за нежитью вырвал ее из объятий смерти и страниц 20 рассказывал о повадках подобных тварей. Он объяснял, что у мертвия тот же зверь, то есть слабость перед ним выказывать нельзя, учует и нападет. По той же причине к ожившему мертвецу не следует поворачиваться спиной. Еще тот охотник говорил, что у мертвия пьянеют от запаха крови, поэтому ни за что не выпустят раненую жертву. И хотя наш мертвяк, в отличие от книжного, был под действием подчиняющего зелья, я решила строго следовать правилам. Последняя часть пути пролегала через поместье и оказалась самой нервной. Во-первых, пришлось спешиться и вновь ощутить дичайшую боль в колене. А во-вторых, Ох, у меня спина вспотела, пока мы обогнули дом, а у мертвия, который все-таки прикрыли гординой, проползло маленький парк и протиснуло свою тушу в распахнутую калитку родового кладбища. Хорошо, что родителей дома нет, а прислуга без особых причин ни у парадного входа, ни в парке не толчется, иначе бы точно засекли. Но проблемы без того хватало. «Замри!» — грозно рыкнула я и под аккомпанемент испуганного сердечка подобралась к оживленному мертвяку. Резко сдернула гордину и отскочила. Тролль в который раз оскалился. От него исходила невероятная ненависть. Слюны на желтых клыках не было. Но тот факт, что тварюга хочет оторвать нам головы, сомнений не вызывал. «О, богиня!» — горестно вздохнула я, окидывая взглядом аккуратные надгробные плиты и возвращаясь к созерцанию огромной, покрытой трупными пятнами туши. Здесь, на огороженном высокой живой изгородью кладбище, тролль казался еще больше и опаснее. «Ползи туда», — рыкнула, указывая на дальний от калитки угол. Мертвяк, разумеется, пополз, а вот меня охватила паника. «Девочки, я боюсь его тут оставлять», — шепотом призналась я. «Что, если сбежит, а?» «Вот и я про то же подумала», — отозвалась Лина. Младшенькая, как и я, шептала. «Он же подчиняется, потому что чует тебе хозяйку. А как только уйдешь, подчиняться станет некому». Мила слушала внимательно. На обрамленной черными локонами мордашке проступила высшая степень испуга. «Ага, я тоже представила, как мертвяк ломает ограждение, спеша закусить слугами и обитателями малой конюшни. Так что испугалась не меньше». «Может, тебе тут остаться?» — неуверенно предложила старшенькая. «Покараулить?» «Не», — глубокомысленно изрекла Лина. «Райлин может спросить, где Соуль. И если мы признаемся, что она караулит у мертвия, ну, некрасиво получится». Я нервно сглотнула и, стараясь не думать об услышанном, вернулась к воспитанию нежити. «Замри!» — злобно рыкнула я. Замер, рыкнул в ответ. У тролля получалось не в пример громче и страшней. «Лежать! Лежать до тех пор, пока не прикажу встать!» ответил монстр и начал вставать. «Лежать!» — выпалила я, стараясь скрыть за грозным тоном страх. «Замри!» Послушался, причем тут же. «Мда». Со словами нужно поосторожней. Если утром мысль о появлении в нашем поместье мага вызывала нервную дрожь, то теперь ту же дрожь вызывала мысль о том, что он может не приехать вовсе. «Ну где же Райлин?» — проконючила Лина. Мила, как и я, молчаливо кусала губы. На землю уже спустились сумерки. Дневная жара отступила, так что дрожали мы не только от страха. Лошадки, несмотря на спокойный нрав присущей породе, тоже нервничали. Искра даже пританцовывала и никак не реагировала на успокаивающее похлопывание по шее. «А вдруг мы разминулись?» — не унималась Лина. «Может, он другой дорогой поехал? Может, он уже добрался до поместья? Узнал у прислуги, что никакого умертвия нет, и уехал обратно в город?» «Типун тебе на язык!» — не выдержала я. Младшенькая попыталась надуться, но быстро сообразила, что обижаться бесполезно. «Нет», — хмуро сказала Мила. «Это самая короткая дорога. Он по ней поедет. Только Соли может потратить лишние полчаса, чтобы поглазеть на какой-то мост». В другой раз столь пренебрежительный тон меня бы задел, но сейчас было все равно. «А ничего, что мы его прям тут на дороге ждем? Продолжала наводить панику Лина. «Он не посчитает это нахальством. Ведь этикет такое поведение запрещает». Я сжала зубы и внезапно поймала себя на мысли. Как все-таки повезло нашим братьям. Их розгами воспитывали. Она строгим словом и только. «А почему он не захотел приехать днем? Не впопад спросила старшенькая. «Потому что днем нормальные умертвия прячутся», — процедила я. «А-а-а», — протянула сестрица. Хотела сказать что-то еще, но запнулась, потому что вдалеке показалась фигура всадника. Он ехал неспешно, но все-таки ехал. «А если это не Райлин?» — прошептала младшенькая. «Что, если это другой? А Райлин возьмет и не явится?» Видимо, общение с кровожадным мертвяком не прошло даром, Я зашипела, отчетливо понимая, что совсем не против испить кровушки одной желтоглазой девицы. «Будем надеяться на лучшее», — заключила Мила, словно невзначай отъезжая в сторону. Лина хмуро кивнула. И все-таки это был он, Райлен. Сумрак скрадывал краски, размывал контуры, но я сразу узнала. Наверное, благодаря улыбке, той самой солнечной открытой улыбке, которая озарила нашу первую встречу. Мы с девочками приободрились, приосанились. С физиономией Лины сошла печать уныния, а Мила прям-таки расцвела. Я же попыталась сделать вид, что не особо-то и ждала. Все-таки такая встреча действительно идет вразрез с этикетом. Впрочем, волновалась зря. Райлен про этикеты не вспомнил. Вместо положенного «добрый вечер» сказал «даже так» и подарил еще одну невероятную улыбку. «Просто отсюда до родового кладбища добираться удобнее, чем от поместья», — соврала Мила. Фух, вовремя она сообразила. «Да», — подхватила вторая вертихвостка. «Мы подумали, зачем вам крюк делать? К тому же места незнакомые, вдруг заблудитесь». Я недвусмысленно кашлянула, но Лина не поняла и продолжила. «В наших краях не то чтоб опасно. Разбойников не водится, но ночью холодно и страшно. Вот мы с сестрами и решили, что вас нужно встретить. Правда, Соули?» В глазах Райлина вспыхнули смешинки, и я. Я почему-то понадеялась, что он скажет что-нибудь, чтобы сгладить неловкость, но... О, богиня! Маг не просто молчал. Он приподнял бровь и выжидательно уставился на меня. «Через поместье действительно дольше». Прошелестела и потупилась. А потом тряхнула головой, стараясь выбросить лишние мысли и сосредоточиться на происходящем. В конце концов, на нашем родовом кладбище оживший мертвец, причем не абы какой, а громадный и злющий. И действие подчиняющего зелья наверняка ограничено. Помогло. Когда снова взглянула на штатного мага города Вайлиса, не только лучезарную улыбку увидела, но и кое-что еще. Во-первых, лошадь. Бурое угловатое чудище, на котором восседал Райлен, не шло ни в какое сравнение с нашими дарайхаркскими красавицами. Хотя рядом с ними любая гривастая живность смотрится убого. А во-вторых, ох, наш брат закончил академию и уже 2 года учится в аспирантуре. Но о буднях магов никогда не рассказывал. Маги вообще скрытные, хранят свои секреты так же рьяно, как господин Хош рецепты. Так что главный источник моих знаний об этих людях — все те же сентиментальные романы. Книжные героини часто провожали магов на смертельную битву с нежитью, но ни один из них не уезжал из дома в шелковой рубашке и камзоле со сложной вышивкой. В романах все было наоборот. Маги меняли изысканные одежды на грубые, пропитанные особым зельем куртки, и примеряли тяжелые сапоги, украшенные боевыми серебряными шипами. Еще вешали на пояс меч, ну или арбалет к седлу цепляли. И никогда не использовали духи. В такие моменты от них пахло болотной жижей или, в крайнем случае, полынью. А Райлен, он выглядел так, будто только что из бального зала вышел, и запах парфюма чувствовался более чем отчетливо. Наверное, прав был отец, когда убеждал, что в сентиментальных романах все преувеличивают. «Ну что, едем?» — жизнерадостно спросила Мила. «Конечно», — отозвался Райлен. Вот только глядел при этом почему-то на меня и улыбался как-то, совсем загадочно. Стараясь побороть внезапный румянец, повернула лошадь. Хотела сразу пустить рысью. Но брюнет неожиданно нагнал, пристроился рядом и держался при этом как человек, который совершенно не намерен торопиться. Впрочем, ночь еще не наступила, значит, торопиться и впрямь незачем. Нормальные у мертвия до темноты прячутся. Вот только мне ехать шагом было страшновато. Вдруг встретим кого-нибудь из знакомых. Тогда сплетен точно не избежать. «Госпожа Соули, что-то не так?» — тихо спросил Райлен. «Ну что вы?» — в тон ответила я. Признаваться в своих страхах было стыдно. «Мне показалось, что вас что-то смущает». «О, богиня, почему у него такой завораживающий голос?» «Нет, господин Райлен, все в порядке. Я просто боюсь, что мы можем опоздать». Брюнет хмыкнул. Улыбка, озарявшая аристократичное лицо, стала как будто шире. «У мертвые не выносят дневного света», — терпеливо пояснил маг. Они прячутся, потому что солнце разъедает кожу. Исключением являются только боевые умертвия, которые... Рейлин внезапно запнулся, а потом сказал. «Простите, госпожа Соули, вам эти подробности наверняка не интересны». «Ещё как интересно», — хотела воскликнуть я, но вовремя прикусила язык. «Простите», — в голосе мага послышалось беспокойство. «Я не хотел напугать». Я не выдержала, оглянулась на сестёр. Близняшки отставали на три корпуса и сильно напоминали отъевшихся к зиме бурундуков. Дулись жутко. Разговор наш, конечно, не слышали. «Ну что вы, господин Райлин?» Я снова перевела взгляд на брюнета. Я ничуть не испугалась. «Вы побледнели. Вам показалось. Госпожа Соули». Райлин снова улыбался. И от его улыбки сердце почему-то застучало быстрее. «Госпожа Соули, прошу, не нужно». «Что не нужно?» «Делать вид, будто вам интересен разговор про умертвие. Я ценю вашу вежливость, но она излишня. Поверьте, магия — не единственная тема, которую можем обсудить. К обоюдному удовольствию, разумеется». Я совсем засмущалась. Просто слово «удовольствие» в его устах звучало как-то волнительно. «И всё-таки я хочу знать про умертвия. Боевые они опаснее обычных, да?» «Конечно», — помолчав, сказал брюнет. «Несравнимо опаснее. Если вам и впрямь интересно». Я спешно кивнула, а Рейлин хмыкнул и продолжил. «Вам, конечно, известно, что после смерти душа покидает тело и уплывает в загробный мир. Такие души мы называем упокоенными. Но не всякая душа способна, как бы это сказать, поверить, что пора уходить. Да и не всех в загробный мир пускают. Души, которые остались на земле, мы зовём неупокоенными. Обычно они бродят рядом с местом, где захоронено физическое тело. И порой им удаётся снова в это тело вселиться. Вот тогда появляется умертвие». И уточнил. «Обычное умертвие». По спине зазмеился страх. Пальцы сильнее сжали повод, но я нашла в себе силы пискнуть. «А боевое как появляется?» «Любите страшные истории?» — дружелюбно поинтересовался Райлин. «Очень», — не моргнув, соврала я. Опять хмыкнул, но улыбаться не перестал. «В этом случае душа возвращается в тело не случайно, а по призыву мага. Слышали про некромантию?» «О, богиня!» Слово это, конечно, слышала, но что оно означает, никто никогда не пояснял. Потому что оно ругательное и вообще. «Это запрещённое искусство», — озвучил мои страхи Райлин. «Так вот, маг заставляет душу вернуться в тело и подчиняет себе. Обычно с помощью зелья. Такие зелья часто добавляют дополнительные ингредиенты, которые обеспечивают переносимость солнечного света и частичный иммунитет к магии». Я нервно сглотнула, переспросила. «Иммунитет?» «Да, то есть способность к сопротивлению. Правда, она недолго длится, потому что достигается мобилизации скрытых ресурсов организма. Увы, этот ресурс заложен в костях, так что... гасить заряды магии умеют даже хрупкие с виду скелеты». «О, богиня! Сопротивляются магии? Они поэтому опаснее обычных?» «В том числе. Уровень сопротивляемости зависит от дозы зелья и его концентрации», — продолжал Райлин. После этой фразы заподозрила, что маг нарочно сыплет умными словами и терминами. «Сверхконцентрированный раствор обеспечивает стабильный иммунитет на срок до 2 суток. Но это мелочь в сравнении с другим». «С чем?» — холодея от ужаса, пролепетала я. «Боевые умертвия почти разумны. То есть они понимают, что именно происходит. Могут просчитывать ходы противника и бороться за выживание. Там, где обычное умертвие бездумно полезет на рожон, боевое отступит, дождётся более выгодного момента и нападёт снова. Оно также способно преследовать врага, с которым вступило в поединок». Мы как раз проезжали поворот к поместью. Я невольно поёжилась, представив на мгновение, что умертвие выбралось из хрупкой тюрьмы и... «О, богиня!» «Госпожа Соули», — осторожно позвал маг. «А нам дальше», — махнула рукой. «Там будет узкая, но вполне удобная тропинка. Она как раз выходит к нашему парку. А от парка до кладбища всего ничего. Насчет удобства я, разумеется, погорячилась. Тропинка идет по кромке пашни. Но и о том, что в результате сделаем неимоверный крюк, умолчала. Зато никаких лишних глаз, по крайней мере, с наступлением сумерек. Днем путь неплохо просматривается из соседнего поместья. Я не о дороге беспокоюсь. А? Повернула голову и вновь узрела завораживающую, правда, несколько напряженную улыбку. Вам холодно или все-таки страшно? Какой внимательный. Холодно. Голос прозвучал жалко. Райлин подозрительно прищурился, и я все-таки призналась. Ну и страшно. Чуть-чуть. Сказанное брюнетом в голове укладывалось плохо. Слишком много зауми. В сознании звучало только одно слово — некромантия. О, богиня, как же нас угораздило? Обернулась, скорчила страшную рожу, сигнализируя близняшкам, что у нас проблемы. Но два черноволосых бурундука лишь сильнее надули щеки. Зато когда к ним повернулся Райлин, на лицах расцвели приветливые глуповатые улыбки. Правда, ненадолго. «Госпожа Соули», — позвал маг. «Боюсь показаться некорректным, но я уже говорил вашим сестрам, что их присутствие при уничтожении умертвия нежелательно. Это довольно неприятное зрелище. Они обещали мне взрослого, здравомыслящего провожатого, то есть вас. Вижу, Миле и Лине все-таки удалось убедить вас в том, что их присутствие допустимо. Но я бы рекомендовал отправить девушек в поместье, пока не поздно и не слишком темно». Я чуть из седла не выпала. Что? Эти мерзавки пообещали Райлину, что я буду его сопровождать, и даже не предупредили. Райлин нарочно повысил голос, скрывать свою позицию от близняшек точно не собирался. Лица девчонок сперва вытянулись, после вновь обзавелись бурундучьими щечками. Прямо оскорбленная невинность, не меньше. Но я ни жалости, ни сочувствия не испытала. Наоборот, жуть как захотелось воспользоваться рекомендацией брюнета и отправить желтоглазых бестий домой, в отместку, в наказание. И я бы так и поступила, если б не давешний рассказ про умертвие. Благодарю, господин Райлин. Думаю, девочкам эта прогулка будет полезна. Мак одарил удивленным взглядом, а я не выдержала. Сказала, понизив голос. Они куда смелее, чем нужно. Им не помешает испугаться. Брюнет, кажется, не понял, но уточнить не успел, потому что я была проворней. «Господин Райлин, а некромантия она... Ну, она сильно запрещена?» Снова расцвел улыбкой. «Сильно. За нее отрезают руки». «Как это?» Не в силах скрыть ужас, выдохнула я. Брюнет пожал плечами, но улыбаться не перестал. На мгновение мною овладела уверенность, что Райлин шутит, вот только... Он не шутил. «Что-то еще?» Учтиво поинтересовался штатный маг города Вайлиса, услыхав очередное «А». «А... вы боевых умертвий уже убивали?» «Конечно». «Трудно». Собеседник рассмеялся, а потом вдруг посерьезнел и сказал. «Госпожа Соули, для вас я готов убить даже восставшего из мертвых тролля». Я неимоверно смутилась, спросила тихо. «Правда?» «Правда». Улыбки в его голосе уже не было. Предельная серьезность и только. Я вдруг поняла, он действительно может. Может. О, богиня. Мы спасены. Осталось только придумать, как сделать так, чтобы Райлин не понял, кто того тролля разбудил,